Наташа не ошиблась. Не спасло ее от сырого выговора и заступничества Петра, который пытался всячески защитить ее. Немного успокоившись и стараясь не глядеть на провинившуюся внучку, Анастасия Семеновна укоризненно бросила Петру. «Слышала, что ты еще зимой вернулся домой, а глаз все не кажешь. Я уж думала, совсем забыл меня». «Простите, ради бога, Анастасия Семеновна». Петр огорченно поскреб в затылке. «Служба у меня такая. Сплошные дежурства. День и ночь на объекте пропадаю. Никак не получалось свободного времени выкроить, чтобы прийти навестить». Он осмотрелся вокруг и остановил свой взгляд на Наташе. «А у вас все по-прежнему? Ничего не изменилось, только Наталья, вон какой красавицей выросла». Бабушка махнула рукой. «Вырасти-то выросла, в институт поступила, а ума с воробьиный коготок нажила. Ты бы по старой памяти шефство кое-какое над ней взял. Поговорил при случае, пожурил, а то мои слова от нее, как от стенки горох, отскакивают». «Попробуем», — улыбнулся ей Петр. «Только сильно сомневаюсь, что она меня слушать будет». Осуждающе поджав губы, Анастасия Семеновна взяла подойник и отправилась доить коз, наказав Наташе накрывать на стол. Бабушка бесповоротно настроилась накормить ужином неожиданного гостя. И Петр, хотя до дома ему оставалось не более сотни шагов, согласился остаться. Наташа налила ему борща, подала кружку с молоком. Вернулась бабушка, достала бутыль с домашним вином. По случаю встречи не возбраняется и выпить. Гость и хозяйка выпили, а Наташа отказалась. Во время ужина она в основном помалкивала и украдкой разглядывала Петра. За годы, что она его не видела, парень заметно раздался в плечах, заматерел. И только густой темно-русый чуб, основательно укороченный стрижкой, по-прежнему свисал на лоб. Теми же были и не слишком густые, но широкие брови. И нос все тот же, чуть коротковатый. Он всегда его забавно морщит, когда смеется, словно собирается чихнуть. Загорелое лицо, голубые с черными стрелочками ресниц глаза ласково смотрели на Анастасию Семеновну. Когда Петр обращался к Наташе, они всегда темнели. А когда она отвечала ему, он, казалось, чего-то пугался и отводил взгляд в сторону. И она от души забавлялась, как бы невзначай, останавливая на соседе задумчивый взор, отчего он тут же терял нить разговора и явно смущался. После ужина Петр вызвался помочь Наташе вымыть посуду и взялся за дело с таким пылом, что она не удержалась и съехидничала. «Петр Васильевич, можно слегка умерить ваш энтузиазм? Бабуля вас простила. Вы ей и без этого нравитесь». Руки соседа застыли над грязной кастрюлей. «А вам?» «А это будет зависеть от качества вымытой посуды», — рассмеялась Наташа. До ее отъезда в Ленинград оставалось несколько дней. Уже был куплен билет и собран чемодан. В этот раз Наташа покидала бабушку с легким сердцем. После возобновления знакомства Петр дневал и ночевал у них. Вечерами, если не дежурил в части, почти допоздна возился в их дворе. Починил сарай, в котором зимовали козы, подправил провалившуюся крышу курятника, попросил в части машину и привез угля и несколько кубометров дров. С помощью трех солдат распилил их на чурки, расколол и сложил в поленнице. С Анастасией Семеновной у них были самые теплые дружеские отношения. По вечерам они вместе смотрели программу «Время», разбирались в международных событиях. Вот и в тот предпоследний перед Наташиным отъездом вечер они пили чай на кухне и горячо обсуждали новое скандальное заявление Джимми Картера. Поначалу Наташа пыталась сделать вид, что целиком поглощена спором о дальнейшем развитии советско-американских отношений, но вскоре начала клевать носом и, не удержавшись, во весь рот зевнула. Бабушка подозрительно посмотрела на нее. «Что это ты с позаранку носом клюешь? Уж не заболела ли перед отъездом?» Она дотронулась ладонью до лба внучки и укоризненно покачала головой. «Кажется, есть температура. А ну-ка, сейчас же выпей чаю с Малидой, прими аспирин и в постель. Не хватало еще заболеть и опоздать на занятия». «Ничего страшного». Наташа обняла бабушку, прижалась щекой к ее плечу. «Это я слишком много горячего чаю выпила. Не беспокойся, никакой температуры у меня нет». Бабушка только вздохнула в ответ и принялась убирать со стола. Наташа повязала передник и взяла из ее рук стопочку грязных тарелок. «Иди спать, бабуля. Я посуду сама вымою и кастрюли вычищу». Петр пристроился на порожке у открытой двери и закурил, а бабушка ушла к себе. Некоторое время Наташа слышала ее тихий голос. Анастасия Семеновна выговаривала коту Семену за грязные следы, которые пушистый любимец исправно оставлял на подоконнике после своих вечерних прогулок. Затем щелкнул выключатель, скрипнули пружины кровати, бабушка пробормотала что-то еще и затихла. На кухне мерно постукивали ходики, в оконное стекло ударилась ночная бабочка. От ветерка вздулась занавеска. Наташа прикрыла форточку и выключила верхний свет, оставив гореть небольшую лампу над кухонным столом. За ее спиной послышались шаги. Она оглянулась. Петр, захлопнув входную дверь, подошел к ней. Наташа подала ему полотенце. «Вытирайте посуду, если более приятных дел нет». Петр улыбнулся и стряхнул с руки капельки воды, брызнувшие на него с мойки. «А что, это идея. Почему бы нам вместе не заняться более приятными делами?» Наташа посмотрела на него с недоумением и принялась усиленно скрести сковороду. «Наташа». Петр подошел вплотную, стал рядом. «Тебе кто-нибудь говорил, как ты красива?» «Просто с ума сойти, как красиво». Она скосила на него насмешливый взгляд, отодвинулась чуть в сторону, но занятия своего не прекратила. «Очень естественный переход от грязной посуды к моей неземной красоте, Петр Васильевич. Странные у вас ассоциации, товарищ прапорщик». «Не смейся, Наташа, я вполне серьезно. Наш капитан, например, который с тобой на КПП беседовал, уже раз пять про тебя спрашивал. Говорит, что не прочь познакомиться с тобой поближе. Кажется, ты ему понравилась. Может, пригласить его в гости?» Сковорода с грохотом полетела в мойку, и Наташа, упершись руками в бока, сердито уставилась на Петра. «Послушайте, товарищ прапорщик, мне эта информация ни к чему. Я вас ни в своднике, ни тем более в сторожа не нанимала». И она с удвоенной энергией принялась за сковороду. Но Петр решительно отобрал у нее щетку. Глаза его смотрели приветливо, почти ласково. «Честно сказать, Наташа, я бы охотно нанялся в твои сторожа». Он бережно обнял ее за плечи и привлек к своей груди. Наташа откинула голову и глянула ему прямо в глаза. Они сияли и лучились такой нежностью и любовью, что на мгновение ей захотелось плюнуть на все свои принципы, прижаться к нему, почувствовать сильные мужские руки. Однако Наташа быстро опомнилась и, отстранившись, поспешно сделала несколько шагов к выходу из кухни. Петр попытался удержать ее за руку. «Постой, Наташа, мне надо серьезно поговорить с тобой». Наташа почувствовала, что краска стыда заливает ей щеки. Она негодующе выдернула руку из его ладоней. «Что вы лезете со своими объятиями? Разве я кукла какая-нибудь?» «Я вовсе не думал тебя обижать», — растерялся Петр. «Просто ты мне очень нравишься, и я хотел сказать тебе об этом». Наташа смягчилась. «Не стоит об этом, Петр Васильевич. И не надо забивать себе голову такими мыслями. Скоро я надолго уеду, и у вас будет достаточно времени, чтобы понять, насколько все это несерьезно». «Нет, ты ошибаешься». Петр посмотрел на нее из-под лобья. «У меня это как раз серьезно. Жаль, что не понимаешь, как это серьезно». Он тяжело вздохнул и спросил: «Писать хотя бы позволишь?» И это тоже ни к чему. Наташа отошла к окну, присела на подоконник. Терпеть не могу писать письма. И если даже напишете, сразу заявляю, отвечать не буду. Я своим однокурсникам и то отказываю. Спасибо за честность. Петр криво усмехнулся, желваки заходили на его скулах. А я все думаю, что это ты меня по имени-отчеству кличешь? Сейчас догадался, стар я для тебя, видимо. Простите. Наташа поняла, что разговор скатывается не в то русло, и встала с подоконника. Давайте закроем тему. Меня не интересуют ни старые, ни молодые, ни в чьих ухаживаниях я не нуждаюсь. И вообще, в ближайшее время менять свою жизнь не собираюсь. Пока у меня другие проблемы. Девушка вежливо попрощалась с соседом, даже проводила до калитки и со спокойной совестью отправилась спать. Через 2 дня уехала в Ленинград и принципиально ни на одно письмо Петра не ответила. Наташа складывала непрочитанные письма Петра в шкатулку, чтобы летом вернуть их отправителю. И вернула, после чего Петр ровно 3 дня не появлялся у них дома, обижался. А потом, как ни в чем не бывало, возник на пороге и приступил к новому этапу ухаживаний. Теперь он совсем не скрывал своих намерений и всю энергию направлял на Анастасию Семеновну, постепенно, шаг за шагом, превращая ее в союзника. Поначалу бабулю смущала слишком большая разница в возрасте. Но очевидные положительные черты характера потенциального зятя сломили, наконец, ее сопротивление. Ей, конечно, не слишком нравилось, что Петр настаивает на скорой свадьбе. С другой стороны, бабушка боялась, что не сможет доучить внучку. А Наташина замужество, особенно если молодые подождут с детьми, эту проблему снимала. Было у бабули и еще одно тайное соображение. На ее глазах Наташа превращалась в прелестную девушку. Старая учительница понимала, что внучка пока не осознает, какой могучей силой одарила ее природа, силой воздействия на мужчин. И эта сила или поможет всего добиться в жизни, или навсегда искалечит, если не уничтожит совсем. Из-под тишка, наблюдая за внучкой, бабушка пыталась предугадать начало пагубных изменений в ее привычках или характере. Наталья, казалось, ничего этого не замечала. В свободное от работы время пропадала в лесу, читала, ездила с Петром на пляж. Она ни в грош не ставила его знаки внимания. Нина Ивановна тоже хорошо отзывалась о Наташе, и Анастасия Семеновна засомневалась, не совершает ли ошибку, подталкивая внучку к замужеству. Она, конечно же, гордилась своей внучкой. Наташа с отличием окончила школу, поступила в престижный институт, училась без проблем. Парням бестолку головы не крутила. Единственная беда – за языком никак не научится следить. В Петре Анастасию Семеновну настораживало то, что, кроме качеств доброго, заботливого хозяина и отличного здоровья, ничем другим он не мог похвастаться. Книг почти не читал, ограничиваясь газетами и телевизором, и то лишь потому, что этого требовал замполит. И разговоры его вертелись вокруг собственного дома, хозяйства и автомобиля. А она никак не могла представить Наташу в роли клушки-хозяйки, заглядывающей мужу в рот и радующейся каждому новому прибавлению в хозяйстве. До диплома еще далеко, а ее Наташа уже строит грандиозные планы освоения Крайнего Севера или, например, Байкало-Амурской магистрали. Анастасия Семеновна даже не пыталась ее отговаривать, зная, что через год очередные призывы партии и комсомола способны в корне изменить ее планы. Бабушка понимала, что все ее увещевания еще больше укрепят строптивую внучку в ее романтических устремлениях. Петр достаточно быстро разобрался в ситуации и убедился в том, что в Наташиных планах на будущее места для него нет. Однако продолжал бывать у них с настойчивостью, вероятно, достойной лучшего применения. Но в последнее время до Анастасии Семеновны стали доходить слухи о том, что его родители недовольны выбором сына. Она попробовала узнать об этом поподробнее, но Петр отказался говорить с ней на эту тему. «Анастасия Семеновна, мне давно уже не 15 лет, и я в состоянии разобраться во всем без подсказки родителей. А что касается сплетен, сами знаете, Собака лает, ветер носит. Мои намерения серьезны. И если Наташа надумает выйти за меня замуж, будьте уверены, никогда об этом не пожалеет». Вот таким образом обернулась для Наташи прошлогодняя ее встреча с Петром в осеннем лесу. Наташа взглянула на часы. До начала торжества оставалось чуть более часа, и она в припрыжку помчалась вниз по склону сопки. Опаздывать было не в ее правилах.